Уборка. Прежде чем говорить о самой уборке, важно понимать ее истинную сущность. Уборка – это процесс поддержания порядка, удаления загрязнений. Порядок касается организации пространства, расположения предметов в их законных местах, то есть поддержания той системы, которую вы придумали, когда занимались организацией пространства. Удаление загрязнений – это борьба с пылью, грязью, следами жизнедеятельности. Оба аспекта одинаково важны для создания пространства, в котором вам будет приятно находиться. То, что не связано напрямую с уборкой, но очень сильно влияет на ее качество, это ремонт. Ремонт в вашей квартире определяет то, как и где скапливается грязь. Захочется ли вам лишний раз соприкасаться с какой-то частью дома, или вы ее будете избегать? Своевременный ремонт – это, конечно, и поддержание эстетики, но в большей степени забота о долговечности и функциональности вашего пространства. Небольшие поломки, если их игнорировать, превращаются в большие проблемы. Подтекающий кран создает постоянную влажность, способствующую развитию плесени. Отклеивающиеся обои становятся пылесборниками. Неисправная вентиляция ухудшает качество воздуха. Все это усложняет уборку и делает жизнь в доме менее комфортной. Делайте регулярные осмотры дома. Составляйте список необходимых ремонтных работ и их планомерное выполнение. Это может быть ежемесячный обход с заметками, где вы фиксируете все, что требует внимания, от скрипучих петель до потертых участков краски. Fly Lady. Среди множества подходов к уборке особое место занимает система Fly Lady, разработанная американкой Марлой Силли. Эта система особенно ценна для тех, кто чувствует себя подавленным объемом домашних дел или не знает, с чего начать. Основа Fly Lady – это разделение дома на зоны и работа с каждой зоной в течение недели. Каждый день посвящается определенной зоне. Понедельник – прихожая и столовая, вторник – кухня, среда – ванная комната и так далее. Такой подход позволяет не упустить ни одного уголка дома и при этом не перегружать себя. Система включает в себя несколько ключевых элементов. Утренние и вечерние рутины создают стабильную основу дня. Мытье посуды сразу после еды, застилание постели, быстрый обход дома перед сном. Эти простые действия поддерживают базовый порядок. Горячие точки – это места, где беспорядок накапливается быстрее всего. Обеденный стол, прикроватная тумбочка, стул в спальне. Fly Lady рекомендует уделять этим местам по 2 минуты ежедневно, не позволяя хаосу разрастись. 15-минутные сессии уборки – еще один столб системы. За 15 минут можно сделать удивительно много. Таймер становится союзником. Он ограничивает время работы, делая ее менее пугающей и одновременно мотивирует работать сосредоточенно. Создание устойчивых ритуалов превращает уборку из изнурительной обязанности в спокойную медитативную практику. Утренний ритуал может включать застилание постели, быстрый обход дома для возвращения вещей на места, протирание кухонных поверхностей. Эти действия, занимающие не более 10 минут, создают ощущение контроля и готовности к новому дню. Вечерний ритуал – это подготовка дома к отдыху. Мытье посуды, уборка со столов, подготовка одежды на завтра. Дом, приведенный в порядок вечером, встречает вас утром спокойствием и чистотой. Но даже при регулярном поддержании порядка периодически необходима более глубокая уборка. Это тоже должно быть не изнурительным марафоном, а планомерным процессом, встроенным в обычный ритм жизни. Глубокая уборка может быть сезонной. Весенняя уборка с мытьем окон и стиркой штор, осенняя подготовка к зиме с утеплением и проверкой систем отопления. Или тематической. День уборки всех зеркал и стеклянных поверхностей. День чистки всех ковров и мягкой мебели. Ключ к успешной глубокой уборке – разумное планирование. Не пытайтесь охватить весь дом за один день. Лучше посвятить каждые выходные одной комнате или одному типу работ. Это менее утомительно и позволяет сделать работу качественно. Еще как вариант – делегировать такую уборку профессионалам. Вы можете делать поддерживающую уборку, а раз в 1-2 месяца заказывать более тщательную и раз в год – генеральную. Парадоксально, но для эффективной уборки нужно меньше инструментов, чем может показаться. Хорошая швабра с отжимом, качественный пылесос, микрофибровые тряпки разных цветов для разных зон, несколько эффективных, экологически чистых моющих средств. Этого достаточно для поддержания чистоты в доме. Специализированные инструменты покупаются только при реальной необходимости, а не на всякий случай. Еще их можно взять в аренду или договориться с друзьями на бартер. Агрессивные химические средства не только загрязняют воздух в доме, но и создают ложное ощущение чистоты, маскируя проблемы, а не решая их. Простые средства часто оказываются наиболее эффективными. Уксус справляется с известковым налетом, сода очищает и дезодорирует. Лимонная кислота растворяет жир. Эти средства безопасны для здоровья, экономичны и универсальны. Чистое, организованное пространство влияет на ваше психическое состояние гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. Беспорядок создает фоновый стресс, отвлекает внимание, истощает энергию. Чистота же, напротив, способствует ясности мышления, креативности, внутреннему спокойствию. Уборка может стать формой медитации, повторяющиеся движения, сосредоточение на процессе, видимый результат труда создают ощущение выполненного долга и контроля над собственной жизнью. Многие находят в уборке способ справиться со стрессом, упорядочить не только пространство, но и мысли. Если у вас есть семья, то уборка – это один из камней преткновения. Можно ссориться и дискутировать на эту тему бесконечно, потому что, как правило, у нас разные требования к чистоте. А даже если одинаково высокие, например, не каждый хочет тратить собственные усилия для поддержания этого уровня. Тут нет каких-то секретов, кроме как уметь разговаривать и договариваться с уважением друг к другу, искать возможности и перестраивать быт, если изменились обстоятельства или потребности. Важно вовлекать всех членов семьи в поддержание порядка, делать это естественной частью повседневной жизни. Не тащите все в одиночку, ведь когда ты сам не прикладываешь усилия к чему-то, то и не ценишь этого. Кажется, что это оно само волшебным образом происходит. Помню, в интернете вирусилось видео, как парень оставлял бардак на кофейном столике. А утром тот оказывался чист, и он накидывал грязные чашки и мусор на этот столик всю неделю и говорил, что это магия. Юмористично, но именно так мы и относимся к чужим усилиям, которые мы не видим и в которых сами не принимаем участие. Семейные ритуалы уборки. Субботняя уборка под музыку, совместное приготовление дома к празднику, еженедельная проверка и организация детских комнат создают положительные ассоциации, забота о доме и укрепляет семейные связи. Если это делать не в формате обязаловки и ругани, а в атмосфере игры, любви и принятия. О ритуалах мы поговорим в следующей главе более подробно. Секрет организации других областей жизни. Мы привыкли, что вариативность требует ресурса. Чтобы выглядеть по-разному, нужно много одежды. Чтобы питаться разнообразно, нужно много продуктов. Капсульный подход предлагает другое. Меньше, но подобрано так, что сочетается между собой. Это про смысл, структуру и вариативность. И если раньше мы слышали это только в контексте гардероба, то на самом деле капсулы можно создавать в любой сфере жизни. Достаточно понять принцип. Что такое капсула? Капсула – это ограниченное количество элементов, подобранных так, что они легко сочетаются друг с другом, дают множество комбинаций, закрывают базовые и не только потребности, не вызывают стресса при выборе. Капсульный подход обрел популярность именно в гардеробе, поэтому рассмотрим для начала его. Капсульный гардероб – это набор одежды, ограниченный в количестве предметов и сезонных комплектов. Средний капсульный гардероб состоит из 20-40 предметов одежды. Он обычно включает в себя базовые предметы, но также несколько модных элементов, чтобы добавить некоторое разнообразие. Капсульный гардероб позволяет создавать множество различных образов, используя ограниченное количество одежды. Одна капсула может состоять из 10-30 предметов одежды, включая верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Все предметы должны быть выбраны с учетом индивидуальных предпочтений и стиля жизни. Одна капсула может быть создана на сезон или год, в зависимости от потребностей. Капсула создается под деятельность и образ жизни. Например, капсула для вечерних выходов, капсула для работы в офисе, домашняя капсула, капсула для спорта и так далее. Лук – это сочетание одежды, обуви и аксессуаров, создающие завершенный образ. В одну капсулу входит множество луков-образов, которые создаются путем комбинирования различных элементов. Количество образов, которые можно создать из одной капсулы в гардеробе, зависит от нескольких факторов, таких как количество предметов одежды в капсуле, стиль и цвета одежды, способы комбинации предметов. Если у вас есть капсула гардероба из 10-15 предметов одежды, то вы можете создавать от 20 до 30 различных образов. Однако, если вы умеете хорошо комбинировать одежду, добавлять аксессуары, то можете создавать еще больше образов. Важно помнить, что капсула гардероба создается для того, чтобы упростить вашу жизнь и сэкономить время. Поэтому не нужно стремиться создавать огромное количество луков. Лучше сконцентрироваться на тех, которые подходят для вашего стиля и образа жизни. Основы капсульного гардероба. В капсуле используются универсальные вещи, которые легко сочетаются друг с другом. Капсула подбирается под конкретную сферу жизни, такую как офис, прогулки с друзьями или занятия спортом. В гардероб можно включать не только базовые, но и акцентные вещи. Одна вещь может входить в несколько капсул, поэтому при выборе предметов гардероба нужно учитывать этот момент. Независимо от предназначения капсулы, верхов должно быть больше, чем низов. Рекомендуется. Для получения большего количества образов из небольшого количества одежды стоит подбирать для капсулы разноплановые вещи. Например, не футболки разных цветов, а футболка, топ, лонгслив, свитшот. Капсульный подход на примере питания. В контексте питания капсульный подход подразумевает создание ограниченного, но универсального набора продуктов, которые легко комбинируются для создания различных блюд. Основная идея заключается в упрощении процесса приготовления пищи, экономии времени и денег, а также в снижении пищевых отходов. База капсульного питания – продукты, которыми пользуемся постоянно. Продукты, которые легко можно сочетать в рецептах между собой. Продукты, из которых всегда можно приготовить что-либо, не докупая. Не забываем про базовые правила питания – белки, полезные жиры, сложные углеводы. В некоторых статьях в интернете вы можете найти информацию о том, что достаточно придумать три варианта завтрака, три варианта обеда и три варианта ужина, и их чередовать. Я же предлагаю пойти немного другим путем и отталкиваться от любимых и полезных продуктов, которые можно комбинировать между собой. Три варианта блюд звучит не очень разнообразно и полноценно, хотя, может быть, и достаточно. Вы можете заметить, что есть продукты, которые вы покупаете, потому что их нужно есть, но съедаете их либо в последнюю очередь, либо вообще выбрасываете. Поэтому капсулу лучше создавать на продуктах, которые вам нравятся. Если вы сейчас хотите возразить и сказать, что любите только конфеты, то поспешу уточнить, что для капсулы стоит выбирать полезные и питательные продукты, но которые при этом вам еще и нравятся. В какой бы области жизни вы ни создавали капсулы, всегда нужно оставлять место для небольшого хаоса, внешних обстоятельств или вашего настроения. К тому же с течением времени вы наверняка захотите внести коррективы, сменить стиль. Вам надоедят продукты или захотите попробовать что-то еще. Не бойтесь идти в перемены и не консервируйте себя в собственных придуманных системах. В пример приведу историю девушки, чей гардероб был полностью капсульный, то есть все вещи сочетались между собой, и не было ничего, чтобы выбивалось бы из этой системы. Ее пригласили на свадьбу, а подходящей под дресс-код одежды в капсуле не оказалось. Ей нужно было купить новое платье, которое потом бы не встроилось в ее систему. Как бы вы поступили на ее месте? Можете поразмыслить на эту тему самостоятельно. Цифровое расхламление. Освоив принципы организации физического пространства, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью применить те же принципы к нашему цифровому миру. Ведь беспорядок в телефоне, компьютере или электронной почте создает не меньший стресс, чем груды вещей в доме. Цифровой минимализм – это естественное продолжение философии осознанного отношения к пространству. Если в физическом мире мы освобождаемся от ненужных предметов, то в цифровом – от избыточной информации, приложений и уведомлений, которые засоряют наше внимание и крадут время. Как и в случае с физическим расслаблением, цифровое освобождение начинается с честной оценки того, что действительно служит нашим целям. Сколько приложений на вашем телефоне вы используете регулярно? Сколько подписок в социальных сетях приносит вам радость или пользу? Сколько файлов на компьютере действительно нужны? Цифровое расслабление следует проводить систематически, по категориям. Начните с телефона. Удалите приложения, которыми вы не пользовались месяцами. Пройдитесь по подпискам в социальных сетях, отписавшись от аккаунтов, которые вызывают негативные эмоции или просто неинтересны. Очистите галерею от дублирующих фотографий и случайных снимков. Особое внимание уделите уведомлениям. Каждое уведомление – это прерывание вашего внимания, фрагментация сознания. Оставьте только те уведомления, которые действительно важны для вашей работы или безопасности. После расслабления наступает время организации. Как и в физическом мире, каждый цифровой файл должен иметь свое место. Создайте логичную структуру папок на компьютере. Используйте понятные названия файлов. Регулярно архивируйте старые документы. Организация рабочего стола – это первый шаг к цифровому порядку. Рабочий стол должен быть чистым, содержать только активные проекты. Все остальное в соответствующих папках. Электронная почта требует особого внимания. Система папок, правила автоматической сортировки писем, регулярная очистка от спама. Все это помогает держать почтовый ящик в порядке. Стремитесь к нулевому инбоксу, состоянию, когда все входящие письма обработаны и находятся в соответствующих папках. Как физическое пространство требует поддержания порядка, так и цифровое нуждается в регулярной гигиене. Это могут быть простые ритуалы. Очистка рабочего стола в конце рабочего дня, удаление ненужных фотографий раз в неделю, еженедельная проверка и очистка загрузок. Все статьи про цифровое расслабление начинаются с того, что мы живем в эпоху цифрового изобилия. И это правда. Поэтому цифровой минимализм предполагает осознанный выбор источников информации, отказ от бесцельного потребления контента. Понятно, что мы все сидим на быстрых удовольствиях, от простых углеводов до коротких развлекательных видео. Очень сложно сказать своему телу, что это не то, что ему нужно, и отказаться от этого. Поэтому важно устраивать детоксы и от вкусненькой еды, и от бесконечного листания контента. Составьте список действительно ценных источников информации, несколько качественных новостных сайтов, образовательных каналов, профессиональных блогов. Откажитесь от информационного фастфуда. бесконечных лент новостей, развлекательного контента. Установите границы для использования социальных сетей. Выделите время для проверки почты. Создайте цифровые детоксы, периоды полного отключения от устройств. Минималистичный подход к цифровой безопасности основан на простом принципе. Лучше иметь несколько надежных инструментов защиты, чем множество сомнительных. Качественный антивирус, надежный менеджер паролей, регулярные резервные копии важных данных. Этого достаточно для защиты от большинства угроз. Регулярное обновление программного обеспечения, осторожность при скачивании файлов и установке приложений, внимательность к фишинговым письмам. Эти простые привычки защитят вас лучше, чем десятки специализированных программ безопасности. Сейчас очень популярно создавать приложения или курсы по подписке. Хоть подписка и требует всего X в месяц, важно осознавать, как эти маленькие суммы могут накапливаться и становиться заметными тратами. Чрезмерные расходы на цифровые сервисы, приложения и подписки могут значительно повлиять на ваш бюджет, а также на финансовое благополучие. Они еще и раздражают постоянными списаниями, потому что мозг любит владеть чем-то, а подписка не дает такого ощущения. У тебя это отнимут, если не заплатишь. И вот ты каждый месяц встаешь перед выбором. А мне оно надо? В следующем месяце или нет? Каждая необходимость выбирать добавляет нашему мозгу нагрузку. Поэтому посмотрите и проанализируйте свои подписки на необходимость. В галерее на телефоне может накапливаться огромное количество ненужных, дублирующихся и неактуальных файлов, что приводит к перегрузке памяти устройства и хаосу в цифровых воспоминаниях. Освободите память на телефоне, избавившись от ненужных и дублирующих файлов, чтобы хранить только те фото и видео, которые действительно значимы и приятны. Этот шаг поможет упорядочить фотоархив и избавиться от цифрового хлама. Это, безусловно, трудоемкий процесс, если вы любите много фотографировать. Цифровой минимализм — это не отказ от технологий, а их осознанное использование. Технологии должны служить нашим целям, а не управлять нашей жизнью. Важно найти баланс между цифровым удобством и живым общением, между онлайн-развлечениями и физической активностью. Создайте в доме зоны, где вы не используете цифровые устройства. Спальня, обеденный стол, место для чтения. Это поможет сохранить связь с физическим миром и обеспечит качественный отдых от информационного потока. Предлагаю вам опробовать более детальную практику по цифровому расслаблению, которую для проекта MinLife подготовила Кристина Истина. Анализ и понимание цифровых привычек. Шаг первый. Оценка текущего цифрового потребления. Цель. Понять, как вы сейчас используете телефон, и выявить области для улучшения. Определить, какие аспекты цифровой жизни важны для вас, а какие нет. Что сделать? Первое. Определите свои основные цели, составив список из 5-7 ключевых аспектов вашей цифровой жизни. Это может быть работа, рабочие мессенджеры, почта, планировщики задач, личное общение, мессенджеры, соцсети, видеозвонки, саморазвитие, образовательные приложения, книги, курсы, развлечения, фильмы, музыка, игры. Второе. Отметьте, какие из этих аспектов действительно влияют на ваше качество жизни и прогресс в достижении целей, уровень счастья и спокойствия. Третье. Включите трекер экранного времени, например, Screen Time или Digital Wellbeing на Android. Отслеживайте в течение установленного лично для себя периода несколько дней или недель, сколько времени вы тратите на каждое приложение. Четвертое. Обратите внимание на время, которое уходит на соцсети, мессенджеры и другие приложения, которые не способствуют вашим целям. Пятое. Шаг второй. Оценка полезности приложений. Цель. Понять, какие приложения полезны для вас, а какие только забирают ваше время и внимание. Что сделать? Пересмотрите список установленных приложений. Оцените каждое приложение с точки зрения его ценности для вашей жизни. Спросите себя, помогает ли это приложение достигать моих целей? Улучшает ли оно мою продуктивность или личное благополучие? Как часто я использую это приложение? Нужно ли оно мне вообще? Шаг третий. Подсчет времени, потраченного на бесполезные активности. Цель. Понять, сколько времени вы тратите на неважные цифровые активности. Далее мы с вами вместе начнем их минимизировать. Что сделать? Поговорите с собой честно. Сколько времени вы тратите на бесполезные активности, такие как бесцельный серфинг в интернете или просмотр контента, который не приносит пользы? Зафиксируйте время, которое уходит на такие активности, и постарайтесь осознать их влияние на ваш день. 11. Итоговая оценка. После того, как вы проанализировали, как используете телефон, сколько времени тратите на различные приложения и аспекты цифровой жизни, вы должны получить четкое понимание, какие цифровые инструменты и привычки действительно помогают вам достигать ваших целей, какие приложения и практики забирают ваше время и энергию, не принося ощутимой пользы. Теперь, когда у вас есть ясность, можно переходить к следующему этапу – очистке цифрового пространства.